вход в гостиницу «Альфавиль». У крыльца останавливается мотоцикл, здоровенная спортивная «Хонда». За рулем мужчина, лицо скрыто шлемом. Мотор не заглушен. Если что, сорвался с места и поминай, как звали. Куртка из черной кожи в обтяжку, синие джинсы, тяжелые кроссовки, толстые перчатки. Мужчина снимает шлем, ставит на бензобак, внимательно оглядывает окрестности. Снимает перчатку, достает из кармана мобильник, набирает номер. На вид ему лет 30. Каштановые волосы, убраны в хвост на затылке, широкие скулы, впалые щеки, цепкие глаза. Перебросившись с кем-то парой слов, выключает мобильник, прячет в карман. Надевает перчатку, кладет руки на руль и замирает в ожидании. Чуть погодя, на крыльце появляются Каору, проститутка и Мари. Устало шлепая сандалями по асфальту, проститутка бредет к мотоциклу. Сильно похолодало, в трикотажном костюмчике ее пробирает дрожь. Мотоциклист что-то спрашивает резким голосом, она еле слышно отвечает. «Эй, братишка», — говорит Каору мотоциклисту, — «у нее вообще-то за номер не плачено». Мужчина пронзает Каору взглядом. «За номер плачу не я», — говорит он без единой эмоции, — «за номер платит мужчина». «Я думаю, в курсе», — сипит Каору и откашливается, — «но ты сам подумай. Работаем на одной улице, нос к носу, в такой теснотище. И вот на тебе, из-за вашей красотки у нас бедлам. А могли ведь сразу в полицию сообщить, избиение человека все-таки. Кто бы тогда больше пострадал, мы или вы? Так что заплатите за номер 6800 йен и разойдемся. Пиво, так и быть, беру на себя». Мужчина снова прошивает Каору взглядом, поднимает голову, смотрит на неоновую вывеску отеля «Альфавиль». Снимает перчатку, достает из кармана куртки кожаный бумажник, вынимает оттуда 7 банкнот по 1000 йен и бросает себе под ноги. Ветра нет, деньги падают и замирают на асфальте. Мотоциклист надевает перчатку, задирает локоть, глядит на часы. Медленно, точно робот. Он никуда не торопится. Он словно демонстрирует этим женщинам тяжесть своего бытия и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Все это время двигатель, как хищник перед прыжком, низко рычит на холостых оборотах. «А ты смелая», — говорит мужчина. «Вот спасибочки», — отзывается Каору. «Если позвонишь в полицию, где-то здесь случится пожар», — добавляет он. Повисает глубокая пауза. Каору, сложив руки на груди, смотрит на мотоциклиста в упор. Проститутка с фингалами, не понимая, что происходит, переводит тревожный взгляд с Каору на китайца и обратно. Наконец мужчина берет шлем, надевает его, жестом велит проститутке садиться. Та устраивается сзади, цепляется в его кожаную куртку. Оборачивается, смотрит на Мари, переводит взгляд на Каору. И снова на Мари. Словно хочет что-то сказать, но так и не говорит. Водитель с силой жмет на педаль, отпускает сцепление, и мотоцикл скрывается за поворотом. Его натужный рев еще долго разносится над улицами в ночи. Каору наклоняется и собирает с земли тысячные банкноты. Складывает одну к одной, перегибает пополам, прячет в карман. И, глубоко вздохнув, теребит ладонью золотистый ежик на голове. «Ну, блин, вообще!» — только и произносит она.